Обама очернил наши самозащитные меры по укреплению ядерных вооруженных сил. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 22 ноября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «В дни саммита АТС, проходившего на днях в Перу, Обама позволил себе очередной раз шумно высказываться за фиктивную северокорейскую провокацию и денуклеаризацию. Подобные его высказывания являются собой предсмертные потуги того, кто намерен спасти себя от ответственности за превращение Корейской Народно-Демократической Республики в ядерную державу и замаскировать картину провала политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Мы лишний раз четко заявляем о том, что коварная враждебная политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, ядерная угроза и шантаж против нас, к чему прибегали все американские правители и предшественники, служат очагом обострения положения на Корейском полуострове и главным фактором, заставившим нас разработать ядерное оружие. Дальнейшая наглая попытка США лишить нашего суверенитета и нашего права на существование лишь утроит наш дух, собственные крепкие силы, превыше всего, и нашу решимость еще более умножать собственные ядерные вооруженные силы. Соединенные Штаты должны трезво расценить изменившийся стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики и веление времени и отрешиться от своей враждебной политики. Только в этом главный ключ к урегулированию проблемы на Корейском полуострове. Если они все-таки не откажутся от своего анахронического способа мышления, то их ждет более ужасная и горькая участь, чем сегодняшняя, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.